Сознание есть фокус преломления всех энергий, поступающих в него отовсюду. Энергии эти могут быть весьма разнообразны, но окончательная оценка их дается сознанием. Нет энергий хороших или плохих, таковыми их делает воспринимающий фокус. И часто бывает, что темная, отрицательная энергия вызывает в сознании реакцию, противоположную ее природе, и служит человеку во благо. Во благо многое служит и кажущееся сознанию неприятным или тяжелым. Но в данном случае имеется в виду то условие, когда одно и то же обстоятельство на двух людей производит впечатление прямо противоположное. Это показывает, что определителем реакции является не само обстоятельство, но сознание, его воспринимающее. Зная это, можно учиться управлять реакциями сознания на внешние воздействия и подчинять их своей воле, то есть подчинять воле не внешние обстоятельства, но реакцию на них сознания. Кармические обстоятельства не в воле человека, но отношение к ним в его власти, ибо затрагивает оно не самые обстоятельства, но лишь свою собственную реакцию на них. В этом и только в этом заключается достижение власти над миром. Дело все в том, что когда эта власть над реакциями собственного сознания достигнута, тогда и внешние обстоятельства начинают гнуться под молотом воли. Таким образом, власть над всем, что вовне, утверждается только через победу над собою и через умение управлять процессами, происходящими в сознании. Факты жизни говорят о людях, которые волею определяли не только свою личную жизнь, но и влияли на судьбы целых народов. Конечно, в этом случае действовала огненная или психическая энергия, накопленная за целый ряд существований. Есть духи, сужденные сроком, и пока сроки еще не наступили, никакие усилия воли не в состоянии приблизить желаемое духу условие. Пока же запомним, что в своем микрокосме владыка сам человек, а не что-либо, находящееся вне его.